Глава 11. Откопали старика. Астафьев вошел в кабинет, держа перед собой тяжелую картонную коробку, поставил ее на стол перед Стерховой и с видимым облегчением выдохнул. «Вещдоки!» — коротко бросил он и отступил в сторону. Анна огляделась, заметив на подоконнике забытую уборщицей тряпку, вытерла с коробки пыль и раскрыла ее. Внутри лежали пакеты с желтыми бирками. Она открыла список вещественных доказательств и начала сверять содержимое. Куски разбитой керосиновой лампы, бутылки от виски, три пули, клочок темной ткани, человеческий волос. Астафьев молча наблюдал за тем, что она делает. Стерхова прищурилась, глядя на один из пакетов. Лампа разбилась не просто так. Судя по количеству осколков и деформации металла, ее силой швырнули в стену или же в пол. Видите копоть? Был небольшой пожар. Теперь понятно, откуда появились следы выгорания на полу. Она перешла к пакету с бутылками, на дне одной из них, как червяк в янтаре, лежал прилипший окурок. Виски и Олд Смоглер. Судя по тому, что окурок все еще там, с него вряд ли брали пробу слюны. В следующем маленьком пакете лежали пули калибра 7,62. «Все три извлекли из тела Визгора», — пояснил Астафьев. «Сверяли с оружием? Делали баллистическую экспертизу?» — спросила Анна. «Скорее всего», — неуверенно проронил Иван. «Сейчас придет Ромашов, поговорить с ним или сами проверьте в деле». «Проверим, поговорим», — она подняла голову. «Вы реально были в составе следственной группы?» «Был», — с отчаянием в голосе заявил Астафьев. «Но оперативником и не вникал во все тонкости дела. Их знал Криворуков». «Говорящая фамилия», — заметила Анна. «Впрочем, о мертвых или хорошо, или ничего». Она вернулась к осмотру вещественных доказательств. На этот раз в ее руках был пакет с человеческим волосом, зажатым между стекол, как образец для микроскопа. А вот это может оказаться интересным, разумеется, если его не оставил Тунг. «Кто?» — удивился Иван. «Какой-нибудь охотник, это я имел в виду». Дверь с треском распахнулась, и в кабинет стремительно влетел высокий худой старик. Недовольное лицо, сжатые губы, глаза чуть прищурены. На нем был красный пуховик и шапка с помпоном, как будто он собрался в лыжный поход. «Выкопали старика!» — прорычал старик и швырнул на стол потертый портфель. Кивнув, Астафьев посторонился. «Евгений Павлович Ромашов, наш эксперт-криминалист». «На пенсии нет покоя». Старик скрестил руки на груди и окинул Стерхову вопрошающим взглядом. «Полагаете, что сможете раскрыть это дело?» Анна встретила его взгляд спокойно. «У нас с вами нет выбора», — ровным голосом проговорила она. Наровисто фыркнув, Ромашов уселся за стол, раскрыл портфель и принялся разбирать в нем бумаги. Астафьев сел рядом. «Всю ночь убегал от безголового с топором», — пробормотал криминалист. В кабинете повисла напряженная тишина. «Во сне, разумеется», — Ромашов нацепил на нос очки. «Работаем?» «Иван, пожалуйста, помогите Евгению Павловичу снять куртку», — попросила Анна. «У вас тепло?» — взыскательно осведомился старик. «У нас греет обогреватель», — заверил его Иван и потянул за помпон. «Разрешите?» — Анна придвинула папку. «Наша задача — выявить пробелы в первоначальном расследовании, проверить альтернативные версии и собрать данные для поездки на место преступления». «Вы это серьезно?» — криминалист с иронией посмотрел на Стерхову. «Что вы желаете там найти? 2 года прошло, 2 года! Вам как следователю это о чем-то говорит?» «Говорит», — она чуть заметно кивнула. «Но я все равно туда полечу». «Зачем?» — Ромашов картинно воздел руки. «Хочу все увидеть своими глазами». «Вот и пойми вашу женскую логику». Он осекся. «Виноват. Прошу извинить, товарищ подполковник». «Продолжим». Стерхов раскрыл блокнот. «Изучив материалы дела, я подготовил ряд вопросов». «Ну, давайте же, давайте», — поторопил ее Ромашов. «Было видно, что ему не терпится поработать. Вчера я беседовала с охотником Сизовым, который прилетел на зимовье за день до того, как туда прибыла оперативная группа». «Знаю, знаю». Он видел следы, ведущие в лес. 2 группы следов. На северо-запад и северо-восток. Почему это не было отражено в протоколе? «Вопрос не ко мне», — запротестовал Ромашов. «Протокол составлял Криворуков». «Ну, хорошо, давайте по-другому. Вы видели эти следы? Проводили фотофиксацию или замеры?» «Вы изучали материалы дела?» «Там ничего нет». «Значит, не проводил». «Почему, позвольте спросить?» — рассердилась Анна. К моменту прибытия оперативной группы измерять и фотографировать было нечего. Прошел мощный снегопад, и все следы завалило. — С этим ясно, — Анна поставила галочку. — Теперь следующий вопрос. В избушке зафиксированы следы волочения от нар к двери. Как вы интерпретировали эти следы? Были попытки воссоздать динамику нападения? — Вы сами-то поняли, что сказали? — заерепенился Ромашов. — Я поняла. А вы? — Их убивали на нарах, скорее всего, спящих, и значит, ночью. Это видно по пятнам крови на досках и спальниках. Потом тела волокли к двери, это и дураку ясно. Ну, — Ну-ну, Евгений Павлович, поспокойнее, — урезонил его Астафьев. — Сколько крови, по-вашему, нужно, чтобы оставить такие пятна? — В литрах не скажу, но с четырех человек вполне натечет. Стерхова полистала страницы дела и, найдя заключение патологоанатома, проговорила. — Вижу, вскрытие тел производилось в Северске. — У нас квалифицированный патологоанатом, — вставил Иван. В заключении он указал, что все ножевые ранения нанесены оружием, похожим на охотничий нож. — Возможно, — сказал Ромашов. — Почему возможно? — уточнил Анна. — Потому что ножей могло быть несколько. В конце концов, все охотничьи ножи похожи. Длину клинка поколотой ране точно определить невозможно. На это влияет множество факторов. Направление удара, вошел ли клинок на всю глубину. — Понятно. Не переставая что-то записывать, Анна продолжила. Вам, как эксперту, удалось определить, в какой день это произошло? Хотя бы примерно, по косвенным признакам. Могу поделиться догадками. Это случилось не позднее, чем за 4 дня до осмотра трупов, если говорить о безголовых. Визгора нашли позже, вот и прибавляйте, — Стерхова сделала вывод. Значит, за 3 дня до прилета вертолета. Как вам удалось рассчитать этот срок? Рылся в мусоре, — криминалист шмыгнул носом. Пересчитал пустые банки из-под тушенки, их оказалось 56. Делаем вывод, если каждый, помимо прочей снеди, ел примерно по 1 банке в день, то получается 11 дней. Интересный метод, усмехнулась Анна. Разумеется, расчеты приблизительны. Достоверно утверждать не могу. По-вашему, сколько времени после ножевых ранений прожил Визгар? А уж это проще простого. 1,5 километра, на которые он удалился от зимовья, раненый прошел бы за 2 или за 3 часа. Все зависит от состояния и потери крови. Его добили сразу же, как только догнали. Вот и считайте. Знаете, о чем я подумала? Стерхова помолчала. Если все случилось ночью и Визгару удалось бежать, значит, убийца преследовал его в темноте. Не проще ли было дождаться рассвета и догнать его посветлу? По фотографии видно, что Визгар был не слишком тепло одет. С большой долей вероятности можно предположить, что утром убийца нашел бы только замерзший труп. «Здесь я вам ничего не подскажу. В голову преступника не залезешь». Анна вытащила из коробки пакет с волосом в стекляшках. «С этим как?» «А вы не видели результаты экспертизы?» — ехидно спросил Ромашов. «Видела, но хочу услышать это от вас». «Он не принадлежал ни одному из 5». «В том числе Халафидину?» — уточнила Стерхова. «В том числе», — подтвердил криминалист. «Его тело не нашли, но родственники предоставили материал для извлечения ДНК и его отпечатки». «Принадлежность следов на курках и бутылках установили?» «Все принадлежат москвичам», — Ромашов чуть замешкался. «Был один неопознанный, смазанный пальчик на металлической части керосиновой лампы». «Ага», — Стерхова записала. Неопознанный отпечаток пальца на керосиновой лампе. Теперь о содержании алкоголя в крови погибших. Ромашов придвинул к себе папку с бумагами, полистал, найдя нужный документ, развернул его к Анне. От 1,5 промилле у Визгара до 2,5 у остальных, что соответствует опьянению средней степени у первого и сильному опьянению безголовых. Опираясь на формулу Видмарка, можно предположить, что каждый из них выпил около 0,5 литра 40-градусного алкоголя. Визгар, возможно, чуть меньше. Стерхова достала из коробки бутылку виски и, взглянув на этикетку, сказала. 40 градусов, емкость 700 миллилитров. Следовательно, вечером перед убийством они распили около 4 бутылок. Она взглянула в протокол осмотра. А на столе стояли всего лишь 3. Ромашов поспешил заметить. Приведенные значения приблизительны, все зависит от состояния здоровья, наполненности желудка, индивидуальных особенностей. Впрочем, Он встал и, порывшись в коробке, вытащил небольшой пакет с блистерами лекарств. «Нашел на полу в избушке. Здесь есть отпечатки Халафидина. Судя по оставшимся таблеткам антибиотика и обезболивающего, он принимал их в течение 3 дней, не меньше». «И что это значит?» — спросил Астафьев. За криминалиста ответила Стерхова. «Это значит, что он не пил алкоголь. Теперь про оружие». «В зимовье обнаружены 4 ружья». Криминалист заглянул в папку и сверился с документами. «Элитный немецкий карабин «Зауэр» 404, итальянский полуавтомат «Бенелли Арго», «Хенкель и Кох» и классическая немецкая винтовка «Маузер М-12». «Пятый карабин «Сайгу» нашли в снегу, недалеко от избушки». «Это отражено в документах», — заметила Анна и уточнила. «Карабин принадлежал Халафидину?» «Это первое, что мы предположили». Ромашов перелистал документы и нашел нужный. «Копия разрешения на имя Халафидина». «Хенкель и Кох», — прочитала Анна. «Понятно». «Тот и оно, что ничего не понятно», — сказал Астафьев. «Если убийца Халафидин, и он преследовал Визгора, то вряд ли бы взял чужое ружье». Стерхова взяла канцелярскую булавку и подошла к карте. «Покажите, где было найдено ружье». Криминалист сверился со схемой в документах и уверенно ткнул пальцем в карту. «Здесь». Анна воткнула булавку и задумчиво проронила. «Довольно далеко от зимовья». «В 3 километрах», — с готовностью уточнил Ромашов. «К востоку от избушки». Он прочертил пальцем невидимую линию до самой дальней булавки. «Как видите, тело Визгора нашли в 1,5 километрах к югу». «Непонятно», — сказала Стерхова. «Калибры ружей установили?» «Аналогичны пулям, извлеченным из тела Визгора». «То есть стрелять могли из любого?» «Гипотетически, да. Баллистику делали?» «Но как?» Что-то в голосе Ромашова показалось Анне сомнительным. «Я не поняла». «Пули были повреждены». «Кем?» «Неустановленным лицом». «И значит?» «Баллистика не получилась». Стерхова раскрыла пакет и выспала пули на стол. 3 штуки калибра 7,62 каждая, со своими уродливыми следами. Первая сплющена почти до неузнаваемости. Острое основание деформировалось, превратившись в неровный овал с мелкими зазубринами. Никаких следов нарезов, ни одной четкой линии, по которой можно было бы идентифицировать ствол. Вторая выглядела так, словно ее загнали в тиски и несколько раз провернули. Металл вместе деформации смялся, образовав глубокие борозды. Основание пули было сбито, края рваные, а головная часть едва угадывалась под слоем сплошных царапин. Третья искривленная, со следами ударов, зазубренными от напильника и деформированным основанием. Выдержав паузу, Стерхова заметила. «Кто-то очень постарался, чтобы эти пули ничего не смогли рассказать». «Как уж есть», — пожал плечами криминалист. «Ко мне они попали уже в таком виде». Рассматривалась версия, что Халафидин был похищен, что он был жертвой, а не убийцей. На ней не зацикливались, просто искали труп. Анна провела рукой по лицу, словно отгоняя дурные мысли. «Оставим версию Халафидина, поговорим о других. Ритуальные убийства рассматривались?» Ромашов расплылся в издевательской улыбке. «А как же?» «Нет, я серьезно». «Вы в какое время живете, голубушка?» «Товарищ подполковник», — одернула его Стерхова. «Виноват». Улыбка сошла с лица криминалиста. В таком контексте версии не рассматривалась, была другая формулировка. Возможная причастность охотников-промысловиков из числа коренного населения. И что? Эту версию отклонили по причине... Она не дала договорить. Что не растащили барахло. Но убийцы могли специально оставить снаряжение, чтобы запутать следствие. «Слишком мудрено. Вы не знаете этой публики», — в очередной раз вмешался Астафьев. «Про староверов я уже говорил, уверен, что они ни при чем». Стерхова уставила в свой блокнот, словно что-то припоминая. «У москвичей был спутниковый телефон, верно?» «Точнее, у Халафидина он был старший», — сказал Иван. «Халафидин куда-то звонил?» — она обратилась к Ромашову. «К себе домой, в Москву, только один раз». «Как думаете, почему звонок был только один? Мужчин было 5, почему остальные домой не звонили?» «Могу только предположить. Давайте». «Ограничение во времени. Спутник над нашей местностью проходит довольно быстро. Для того, чтобы позвонить, нужно ловить момент. Они, судя по количеству выпитого, бухали или отсыпались. Охотники из них никакие». «Кстати», — Стерхова указал на перечень документов в деле, — почему нет справки на Халафидина? — Так вот же, — кивнул на список криминалист. — В списке есть, а по факту нет. Тогда вопрос не ко мне. — Все ясно, — она безрадостно закивала. — Все вопросы к покойному Криворукову. — Вы можете повторно запросить информацию, — сказал Ромашов. — И ждать до весны, — сиронизировала Стерхова. — Ну, это уж как вам будет угодно. Еще есть вопросы? Стерхова посмотрела на Ивана Астафьева. — Вы что-то говорили о пряжке от ремня? Да — Да-да, помните, Евгений Павлович, вы нашли ее в щели между досок на нарах. Чуть подумав, Ромашов поднял палец. — Помнить-то помню, но только это была окислившаяся медная пластина, вовсе не пряжка. Она пролежала там лет 20, не меньше. — Значит, в список вещественных доказательств ее не внесли? — спросила Стерхова. — Как не внесли? Криминалист снова развернул к себе раскрытую папку, пробежал глазами по перечню и ткнул пальцем. — Вот, пластина металлическая, предположительно медная. Поднявшись со стула, она заглянула в коробку, порылась в ней и достала небольшой пакет. Она? Из пакета на стол выпала пластина величиной с пряжку от кожаного ремня. Зеленовато-сизый налет покрывал ее слоем патины, словно проросший мох. Отдельные участки побурели, напоминая ржавые кровоподтеки, а в ложбинах трещин застыли бирюзовые озера. В центре под слоем окислов угадывался рельефный символ или фрагмент орнамента. Стерхова взглянул на Ромашова. «Действительно, очень старая, и, скорее всего, к этому делу не относится. Но вы правильно сделали, что внесли ее в перечень?» «Хоть за что-то похвалили старика». Криминалист неожиданно тепло улыбнулся. «Надеюсь, мы с вами сработаемся». «Кстати, насчет работы». Она взглянула в свои записи. «Хочу вас попросить». «Так, так». «Поработайте с неопознанным отпечатком, снятым с керосиновой лампы. Пробейте по всем базам. Профиль ДНК с волоса тоже проверьте. И, пожалуйста, подготовьте свои предложения по проведению реконструкции событий на месте преступления». «Все-таки хотите лететь?» — спросил Ромашов. «Хочу. И вы полетите со мной. Прихватите с собой кого-нибудь из местных охотников, кто знает окрестности». Анна неожиданно улыбнулась. «Проверим, есть ли там сова». «Что?» — криминалист скинул голову. «Что вы сказали?» «Проверим, есть ли там сова». — повторила она. — Откуда вы знаете? — В протоколе осмотра про сову нет ни слова. Я это помню. — Постойте, — Стерхова напряглась. — Мне показалось, или вы говорите о конкретной сове? — Так и есть. Но вы-то откуда знаете? — он посмотрел на Астафьева. — Ты рассказал? — Нет, — протянул тот. — О чем он должен был рассказать? — спросила Анна. Ромашов удивленно взглянул на нее и произнес. При осмотре в нескольких метрах от избушки на большом камне лежала убитая сова.